Политические распри были привычны, военные и подавно. Большинство о море мечтали ее уделать на поле боя, в крайнем случае в постели, но никак не из-под тишка. Горгово мужское чувство ущемленного достоинства. Из размышлений Муар вырвал низкий протяжный звук, разносившийся на многие земли вокруг. С небольшим перерывом он прозвучал еще раз, сигнализируя всеобщий сбор в клане ягуаров. Немного успокаивал, что не прозвучал третий сигнал, означающий начало военного положения. Духи отцов-прародителей, что могло произойти за 7 суток, пока о море не было дома? Кто мог подать этот сигнал? Брат при смерти. Дара со старшими Айше в отъезде. Разве что Реда чего-то испугалась настолько, что трубила всеобщий сбор. Духи, будьте милостивы, пусть это не будет сообщение о смерти Марука. Муар истово молилась предкам, перепрыгивая с дерева на дерево, проползая под завалами, шаг за шагом приближаясь к родному дому. Тревога за брата разрывала ее сердце, а море не готово было к скорбным новостям. Но они пришли, хотелось ей этого или нет. Территорию поселения они достигли ближе к вечеру и не узнали его. Ягуары хаотично сновали в разные стороны, словно жители огромного муравейника или медоносного улья. Никто не обращал внимания на прибывшую о море и раненых. Как ни странно, особенно много сновало детей, на предплечье которых выделялась белая повязка с красным крестом. Чем ближе Муар пробивалась к террасам, тем больше вопросов у нее возникало. Хаос постепенно обретал структуру, пока что еще непонятную для Амори, но уже заметную глазу. Отловив одного из маленьких ягуаров с повязкой, Муар задала главный вопрос. «Что случилось?» «Амори, с возвращением!» Парень поклонился в приветствии и тут же коротко ответил. «Проснулись горы у орласов! Мы принимаем раненых!» «Кто руководит?» «Совет мастеров во главе с Айше Рагнедой!» Большего от него добиться не удалось, потому как сорванец искренне извинился и в спешке умчался доставлять указания о Тайше. Со всем происходящим Муар разберется чуть позже. Сейчас же ее интересовали только тотем и возможность спасти своих бойцов. Но и там ее ждал сюрприз. На террасе возле тотема был разбит палаточный лагерь с теми же красными крестами. Несколько пожилых пантер встречали раненых и сортировали их по степени тяжести ран. Увидев Амори с бойцами, они без слов переместили их на подстилки, ближайшие к тотему. Всюду слышались стоны, тихая ругань сквозь зубы. Больные с переломами, рваными ранами конечностей не роптали, сидели смирно, периодически меняя ипостаси, возвращаясь в человеческую, дабы подкрепиться энергетиком. Чаша с энергетиком больным подносили дети с повязками. Ягуарам подавали питье из красных, орлам из синих. При этом общий вид аэров выдавал серьезные проблемы. Травм у них было больше, общий вид гораздо пообтрепанней, но они молча ждали своей очереди. Очередной ажиотаж вызвало прибытие нового отряда орлов. Выглядели они откровенно паршиво. Часть из них были детьми и подростками. Запекшаяся кровь, переломы, порезы, ожоги, чего здесь только не было. Некоторые не могли сами держаться на ногах, их поддерживали ягуары. Старые пантеры без слов забрали наиболее тяжелых подростков в первую очередь, остальных отправили в конец очереди. Но тут у кого-то из орласов лопнуло терпение. Конечно, в дальнейшем это все списали на шоковое состояние. В тот момент молодой орел верещал хуже караванной торговки, требуя пропустить его вне очереди, ведь он какой-то там родственник Амори Ардуна. Муар уже хотела было вмешаться, как 2 ягуара из ее личной гвардии подхватили наглеца под руки и подтянули ко входу, под тотем. Оттуда как раз выходила, шатаясь, Айше Реда, вся в подтеках крови, с безумным взглядом и ребенком возрастом не старше 5 циклов. Весь испачканный, в кровавых разводах, обернутый в лохмотье, он тем не менее мирно посапывал у нее на руках. Передав малыша пантерам, Рагнеда вплотную подошла к мерзавцу. Тот верещал, какой он отважный, с кем состоит в родстве и как может отблагодарить собственным вниманием земляную кошку за помощь в скорейшем излечении. Орласы кривились от его криков хуже, чем от ран. Айры стыдились столь неприкрытой слабости, и реакция не заставила себя ждать. Правда, не совсем та, которую ожидала Амуар. Рагнеда не стала слушать крики, резко ударив лбом в переносицу Аэра. Хруст костей отчетливо был слышен в наступившей оглушительной тишине. Саму Айше даже повело от удара, но один из гвардейцев осторожно придержал ее под локоть. «Этого в темницу до появления Ордуна или Ора Орласов. Помощь не оказывать. Если может орать, значит, в ближайшие пару дней не сдохнет». Гвардейцы споро уволокли подвывающего Аэра со скрученными за спиной руками. Рагнеда только уточнила. «Кто следующий?» На очереди были как раз бойцы Амори и подростки Аэров. Против бойцов играло время, против подростков — отсутствие полноценной регенерации без второй ипостаси. Выбор был не из легких, и Муар очень интересно было, кого же предпочтет Рагнеда.